змеиного самца или супруга. И, во-вторых, потому что ни одно золото, добытое путем очищения других металлов или в рудниках, не бывает таким мягким и благородным, как у пана Янка. Так что он не только отказался купить содержимое тигелька, пан Янек так и воротился домой ни с чем, но еще по всей Златницкой пустил слух, что пан Янек открыл тайну выработки искусственного золота, и поэтому нужно держать ухо востро. Известие это, вырвавшись за пределы Златницкой улицы, разнеслось по городу, как пожар под порывами сильного ветра, и не успел еще день смениться следующим, как оно проникло наверх, и там все выше и выше дошло до ушей самого властителя, и тот выслал к пану Янеку комиссию расследовать дело. Как упоминалось выше, философский камень был уже укрыт в надежном месте, но комиссия наложила арест и предложила вниманию императора тот самый подозрительный тигелек. Этого было достаточно, чтобы пану Янку велели явиться в град к самому императору. «Признаюсь, — продолжал пан Янек, — тяжко было у меня на сердце. Поэтому, поднявшись наверх, я, прежде чем направиться к императору, зашел в храм святого Вита и долго молился там и просил неба, дабы миновала меня чаша сия. Однако мольба моя осталась неуслышанной. Император был со мной резок, а поскольку я стоял на своем и продолжал запираться, будто никакого камня у меня нет, он повелел бросить меня в узилище». «Но почему император домогался камня, если, как видно, золото, полученное искусственным путем, никакой цены не имеет?» — спросил Петр. «Не то, что не имеет. Тут нужно бы выразиться точнее. Его нельзя обменять на деньги, если его пытается сбыть известный алхимик», — уточнил пан Янек. «Это я должен был учесть. И жаль, что не учел вовремя, не догадавшись свое золото чуть-чуть подпортить, то бишь добавить в него кое-каких примесей, характерных для природного золота. Но ведь алхимик, помимо всего прочего, в какой-то мере художник, творец. А какой же творец добровольно и умышленно портит свое произведение? Теперь ты видишь, Петр, в какую я попал переделку. И тебе, дурак старый, не помог. И вот сижу с тобой вместе в темнице, ожидая, когда пробьет мой последний час». Сняв перстень-печатку с изображением змеи, кусающей свой собственный хвост, пан Янек надел его на палец сыну. «Сохрани это на память обо мне, Петр, прошу тебя. Обещаешь?» «Конечно, разумеется, обещаю, папенька», — ответил Петр. «Но к чему эти унылые речи? Или вы не видите иного исхода?» «Я не вижу иного исхода, — ответил пан Янек, — только отпираться, снова и снова мужественно отпираться, как бы меня ни мучили, каким бы пыткам ни подвергали. Я их не страшусь, поскольку опыт жизни, отданный изобретению философского камня, научил меня такому самообладанию, что на свете не найдется муки, которую я не перенес бы стойко и без жалоб. И это самообладание, в конце концов, единственное, что я приобрел своими трудами, поскольку для меня лично камень утрачен, а никому иному я его не доверю, даже тебе, разве лишь в том ничтожном количестве, которое...» «Не хочу я даже этого ничтожного количества», — прервал его Петр. «Я вообще не желаю иметь ничего общего с этим проклятым занятием, которая мне отравляла жизнь с самого раннего детства, из-за чего скончался Августин, и вы доведены до нищеты, а теперь еще испытываете такие мучения».